Одев скафандр, он совершал под водой прогулку в нескольких кабельтовых от острова, в том месте, где инженера Смита поглотило море. Капитан Немо поддался порыву великодушия и спас Сайреса Смита. Сначала он хотел бежать от пятерых аэронавтов, потерпевших крушение, но выход из его гавани был закрыт. Под действием вулканических сил поднялось дно базальтовой пещеры, и Наутилус уже не мог выбраться из своего подземелья. Там, где было достаточно глубоко для легкой лодки, не мог пройти Наутилус, ибо его осадка была довольно велика. И так капитан Немо остался. Он стал наблюдать за своими соседями, выброшенными на необитаемый остров и лишенными самого необходимого. Но сам он не хотел показываться им на глаза. Мало-помалу, видя, какие это благородные, энергичные люди, какой братской дружбой они связаны между собой, он заинтересовался их борьбой с природой. Волей-неволей он проник во все тайны их жизни. В водолазном костюме ему нетрудно было пробираться на дно провала, существовавшего внутри гранитного дворца. Поднявшись по выступам на стенках этого колодца до верхнего его отверстия, он слышал, как колонисты рассказывали о своем прошлом, говорили о теперешнем своем положении и своих планах на будущее. От них он узнал о кровопролитной борьбе, в которой одна часть Америки поднялась против другой во имя уничтожения рабства негров. Да, эти люди, случайно попавшие на остров, были достойны всяческого уважения и могли бы примирить капитана Немо с человечеством, ибо являлись благороднейшими его представителями. Капитан Немо спас Сайреса Смита. Он же привел его собаку в трущобы. Он спас топа от дюгони в глубине озера. Он подбросил на мыс находки ящик, в котором было столько вещей, полезных для колонистов. Он отвязал лодку, и она поплыла вниз по реке Благодарения. Во время нашествия обезьян он сбросил вниз веревочную лестницу, укрепленную у двери гранитного дворца. Пустив по морю запечатанную бутылку с запиской, он сообщил, что Айртон находится на острове Табор. Он взорвал разбойничий бриг при помощи подводной мины, поставленной на дне пролива. Он спас Герберта от смерти, принеся для него сернокислый хинин. И, наконец, он же сразил бандитов электрическими пулями, своим изобретением, которым он пользовался на подводной охоте. Вот чем объяснялось столько происшествий, которые могли показаться сверхъестественными. Все они свидетельствовали о великодушии и могуществе капитана Немо. У этого человека-ненавистника была потребность творить добро. Ему хотелось еще раз помочь людям, для которых он столько сделал, дать им несколько полезных советов. К тому же он чувствовал приближение смерти. В этот грозный час, дав волю своему сердцу, он, как мы знаем, призвал к себе колонистов, воспользовавшись проводом, который соединял кораль с Наутилусом, где тоже был установлен телеграфный аппарат. Быть может, он не позвал бы их, если б знал, что его история отчасти известна Сайресу Смиту, и что тот назовет его именем Немо. Капитан Немо закончил повесть своей жизни. Тогда взял слово Сайрес Смит. Он напомнил все случаи, когда вмешательство великодушного незнакомца оказалось благотворным для колонии, и поблагодарил его от своего имени и от имени своих сотоварищей за все, что он сделал для них. Но капитан Немо не требовал признательности за свои услуги. Одна последняя мысль волновала его, и, пожимая руку, протянутую ему инженером, он сказал: «А теперь, сударь, когда вы знаете мою жизнь, судите меня». Говоря это, капитан, очевидно, намекал на тот злополучный случай, свидетелями которого были три иностранца, попавшие на борт Наутилуса. Об этом происшествии француз-профессор, несомненно, рассказал в своей книге, и оно должно было получить печальную известность. В самом деле, За несколько дней до бегства профессора и двух его спутников Наутилус, находившийся в северных широтах Атлантического океана, ринулся на преследовавший его фрегат, протаранил его своим корпусом и потопил без всякой жалости. Сайрес Смит понял намек и ничего не ответил.